Мне хотелось показать Джорджу мои любимые итальянские картины. Но галереи были битком набиты туристами с гидами, громко говорившими на разных языках. И атмосфера, царившая здесь, не располагала к созерцанию шедевров. И все же несколько недель спустя Джордж вдруг заметил, что Мадонна Медичи во Флоренции была самой прекрасной вещью, какую он когда-либо видел. Моя надежда на то, что он оценит искусство Европы, главная цель нашего посещения Италии, явно осуществилась. Зрелище Доломитовых Альп, которые мы пересекли дважды, прежде чем попасть в Австрию, привело нас в восторг. В Тироле мы остановились у моих друзей, с которыми я до моего переселения в Кению много раз каталась на лыжах в свободное от занятий время. Мы провели там несколько счастливых дней, бродя по горам и собирая эдельвейсы и рододендроны, которые росли вдоль горных ручьев. Под руководством моего друга Джордж забрался на один из внушительных отвесных склонов Карвендельского хребта. Мы с восхищением наблюдали за серной с детенышами. В глубокой и хорошо защищенной горами долине мы заметили множество козлят, за которыми наблюдала старая серна, пока их матери паслись на более высоких склонах. Когда они вернулись и раздался их резкий свист, малыши вспрыгнули на каменистую осыпь и присоединились к матерям. Я знаю многих животных в Африке, у которых существуют такие же детские сады, но до сих пор мне еще не приходилось наблюдать этого у европейских животных. Посмотрев представление на Зальцбургском фестивале в Австрии, мы отправились в Федеративную Республику Германии, где хотели увидеть бывший дом Гитлера в Берхтесгадене. Но к настоящему времени все здания, принадлежавшие фашистской верхушке, были разрушены, за исключением дома Геббельса, превращенного в мотель. На находящемся рядом с ним озере Кёнигзее было так много туристов, что потребовался бы целый день, чтобы попасть на один из курсировавших по озеру пароходов. Однако, когда мы на английском языке попросили предоставить нам частную лодку, то получили ее буквально через несколько минут. Возвратившись в Австрию, мы поехали к ледникам горы Гроссглокнер, самой высокой горы в Австрии. Ее высота достигает 3797 метров. К сожалению, позднее, когда мы прибыли в Шамони, в надежде увидеть Монблан, самый высокий, 4807 метров, из пиков в Альпах, погода испортилась, и небо покрылось тучами. Через эту горную цепь предполагалось проложить туннель, который соединил бы Италию со Швейцарией. Наконец, мы отправились в Вену, где моя семья и друзья горели желанием встретиться с Джорджем. К 1953 году Вена постепенно возродилась после войны, но для меня дух прежней довоенной Вены ушел навсегда. Я чувствовала себя здесь туристом, посещавшим бывший дом. Мы продолжили свой путь в Швейцарию через Энгадин, а затем во Францию, где после стольких долгих лет отсутствия мы отдали должное Парижу. К тому времени мы были настолько переполнены впечатлениями, что я была искренне рада наконец прибыть в Англию. Друзья пригласили нас с Джорджем к себе в Норфолк, где у них был прекрасный загородный дом, и показали нам все прелести загородной жизни в Восточной Англии того времени. Потом мы поехали в другие районы Англии и Шотландии навестить друзей и родственников Джорджа. В Шотландии мы могли восхищаться очарованием ее поздней осени, когда серебристые озера окаймлены красноватыми папоротниками. Нам даже удалось провести 7 дней на острове Скай, а затем мы поехали в Саутерленд, где я смогу насладиться его нетронутыми пейзажами. К